послал меня смотреть, как гибнут люди, ведь ты, Творец, от века знал, что с ними было, есть и будет. Ты дал им волю выбирать, они выбрали злодейство, а мне с вершины надзирать. Смотри бесстрастно и бездействуй. Подобие духа своего ты поселил в них от истока. Так объясни мне, отчего они так алчны и жестоки? Так похотливы и глупы, спесивы, плюнув на заветы. Их вера в правоту толпы. Как ты способен видеть это? Как ты способен видеть это? забыть ей. Ты как в плену глухого круга. Так что я не я твои, пустая прихоть демиурга. Я дерзок, ты впадаешь в гнев. По небу катится зорница. Гнев закипает и во мне, и к ножнам тянется десница. Властитель я лесов и рек, я ужас на твоих иконах познал я, что такое грех по человеческим законам. О вечных муках болтовнях твоих сердцах слепых жрецов надетый пустой. Я в объятиях дня, властитель воздуха и света. Иду я к смертным, но живым, и ем, и пью из общей чаши. Я люд, как дьявол, лишь к одним в злодействе намертво погрязшим. Карать злодеев мой удел, мечал неправедною кровью. На черных крыльях я взлетел, ни с ненавистью, ни с любовью. Вечности поет, что мне не обрести покоя. Лишь одиночество мое всегда со мной, рука с рукою. Я не смыкаю зорких глаз. Господь, задумайся хоть раз, не ты ли создал Люцифера?